Слава Богу, друзья! Так время быстро бежит, и не успеешь оглянуться, как только вроде бы начинали, уже надо поглядывать, поторапливаться, потому что уже надо и заканчивать. И я хотел бы еще несколько минут провести в размышлении и молитве о событиях, которые непосредственно имеют отношение сегодня к нам, лично ко мне. И думаю, что каждый из нас, если мы имеем непосредственное отношение к событиям евангельского происхождения или евангельской истории, то мы обретаем очень много, очень большие и вечные благословения от самого Господа. Это не является просто какой-то, ну, такое, знаете, устройство жизни внешнего характера. Это то, что устраивает нашу жизнь на правильном основании, на правильном фундаменте, которое есть Слово Божье. И я не буду повторяться все события, которые происходили в эти торжественные для нас праздничные дни. Вербное воскресенье, уже следующее воскресенье, это Пасха будет. И для нас, христиан, верующих людей, мы не просто почтить должны сам день, не просто мы должны каким-то образом отмечать, но мы должны пережить то, что происходило и происходит в сердце каждого верующего человека. Я напомню только о том, что было время, когда Иисус проповедовал, ходил по иудейской земле. Он проповедовал Царство Небесное. Он возвещал о Божьей любви, он возвещал о том, что пришло время исполниться обетованием и тем словам, которые пророчески возвещались через пророка в Ветхом Завете. Он, кроме того, что проповедовал, он очень много добра делал людям, очень много добра. Он исцелял больных, он кормил голодных, он воскрешал мертвых. Даже природа или чудеса, которые не подвластны, природа, которая не подвластна была прежде никому из людей, он совершал чудеса и знамения, которыми, через которые уверовали, многие уверовали, что Иисус есть Господь. И вот приблизилось или пришло время уже такой как бы кульминации в жизни и служении Господа Иисуса Христа. Это как бы уже рубеж, к которому приблизился Господь и к которому приблизился весь израильский народ, кому проповедано было Слово Божье. История повернулась совершенно другим образом после того, как Иисус Христос совершил или исполнил свое предназначение и посланничество свое он выполнил. И вот пришло время, уже сформировалось отношение многих людей к Иисусу. Некоторые признали его Мессией, некоторые ожесточили свои сердца. Некоторые люди просто были довольны и рады, и счастливы от того, что они имели пользу какую-то от Иисуса. И некоторые завидовали и хотели, ревновали, ну, злой ревностью, чтобы быть впереди Иисуса. Они переживали, что все люди идут за Ним и так далее. И вот пришло время, когда Иисус, приблизившись к Иерусалиму, увидел с сожалением, состраданием и с глубокой любовью, увидел нищету и бедность людей, которые так не думали о себе сами, которые, казалось бы, наполнены радостью, переживаниями праздничных дней или предшествующих праздничных дней. Они встречали Иисуса и восклицали «Осанна», они постилали одежды свои, они резали ветви и так далее, предпринимали какие-то действия, тем самым выражая вот свою, как оказалось, поверхностную радость, свое торжество. Что-то не так было в жизни на самом деле у всех людей, которых увидел Иисус, приблизившись к Иерусалиму. Я хочу обратить внимание, друзья, только на один такой аспект вот этого явления или этого слова, которое мы находим в Священном Писании о празднике входа Иисуса в Иерусалим. Я прочитаю отрывок из 11 главы Евангелия от Марка. с 8 стиха. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Друзья, это не просто какая-то историческая история или традиция, которая была до Иисуса Христа. Если кто изучает или вникает глубоко в Слово Божье, то мы найдем очень большую схожесть с тем временем, которое было заповедано или которое было повелено, повелением было и в Ветхом Завете в том числе. 11 стих мы читаем такое слово: «И вышел Иисус в Иерусалим, вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12». Мы все знаем, что происходило на следующий день. Матфей и Лука описывают примерно те же события, но только Марк в своем послании, он говорит настолько глубокую мысль, которая возвращает нас немножко в Ветхий Завет. Мы все знаем, что Иисус на следующий день, давайте прочитаем, я думаю, что это будет, поможет нам проследить служение Иисуса Христа. На другой день, когда они вышли из Вифании, он был голоден, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришедший к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Иисус, он совершил или сказал слово, которое не поняли, не все поняли ученики. Кстати, для нашего понимания, чтобы я слышу много различных толкований или мнений о том, что почему же, если не было времени для собирания смоку, почему же Иисус так сказал или так, ну, если можно так выразиться, проклял эту смоковницу. Кто в Израиле не был, может быть, это непонятно. Для иудейского или для израильтянина это должно быть понятно. Смоква, она покрывается листьями. И время собирания смок, ну, если по нашему календарю, это август-сентябрь месяц. Апрель месяц, смоква уже покрыта листьями. И под листьями или во время того, как листья распускаются или выходят листья на этом дереве, зарождаются маленькие почки. Они, ну, как бы для нашего понимания, это почки, но они съедобные, оказывается. Они съедобные. И в апреле месяце еще нету, они не сочные, они, ну, не такие, не так вкусом, не тем вкусом, как должны быть смоквы. Они более такие пресновато-суховатые, но очень часто евреи при необходимости или в нужде в какой-то, они срывали эти почки и кушали их, они укрепляли силу, потому что Израиль – это страна, ну, более засушливая такого, природа засушливая, и они очень часто укрепляли путников, укрепляли жаждущего или голодного и так далее. Поэтому, с одной стороны, это не невинное дерево, которое ни за что получило наказание такое. Уже должны были быть эти зародыши или начатки плодов, которые в свое время созреют, Но если нету начатков, то понятное дело, что и созревать было нечему. Итак, друзья, я хочу немножко вернуться к тому, что Иисус сделал, войдя в Иерусалим. Он вошел в Иерусалим, и Он осмотрел храм. Осмотреть храм, на самом деле, это не просто посещение очередное или ритуальное посещение храма. Это возвращает нас, если мы размышляем и вникаем глубоко в Слово Божие, то вот это слово или действие «осмотрел храм» на самом деле было в свое время повелением для священников, которые служили при храме. И об этом написано в книге Левит, 14 глава, я также прочитаю 36, 39 и 40 стихи. «Священник прикажет опорожнить дом, прежде, нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом». Я пропущу 39 и 40 стихи. «В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое». Из этого видно, друзья, что Иисус, как священник в храме, совершив определенное служение, проповедовав Евангелие спасения людям и войдя в храм, это знаменует не что иное, друзья, как сам Господь Иисус, Он определяет несостоятельность, неисполнительность предназначения того храма, о котором мы читаем в Священном Писании. И именно храм – это место, на котором приниматься должны были молитвы, возноситься молитвы к Господу, и которые Господь слышал бы. Именно храм, мы читаем в Третьей Царстве, мы читаем о том, что Господь, это не просто традиция или ритуал, что в храме надо было помолиться, что к храму благоволил Господь, что в храм народ Божий приходил для того, чтобы совершить служение Богу. Это было повеление Божье. И именно в храме совершались молитвы. Даже когда не было возможности прийти в храм, то молились в сторону храма, лицо обращали в сторону храма и молились. Таким образом Бог отвечал или таким образом Бог слышал то, о чем взывал народ Божий и обращался к Господу. И, возлюбленные мои, в свое время, когда храм потерял свое истинное предназначение. В храме совершались служения, храм совершал дальше жертвоприношения, в храм приходили люди. Но, как Исаии мы читаем, что Израиль должен был быть светильником для народа. Но по какой-то причине, по жестокосердию, по гордости и надменности Божьего народа или израильского народа, они пренебрегли заповедь. И они пренебрегли самое дорогое – это Сына Божьего. Друзья мои, у нас могут быть разные ассоциации и примеры или сравнения, которые мы можем применять к своей жизни, но прежде всего Слово Божье. Прежде всего Слово, которое мы читаем в Священном Писании. Не эмоции наши, не опыт или образ жизни нашей, но только Слово может просветить и открыть нам истину. Что необходимо нам совершать сегодня? И тот храм, который увидел Иисус, там оказались камни в язвах. Именно поэтому в свое время Господь сказал, не останется камня на камне. Это все то, что происходило или было сказано пророчески еще в Ветхом Завете через пророков. Сегодня, друзья мои, мы можем сравнивать или говорить о храме как о строении. Может быть, для кого-то и сегодня храм – это строение. Для кого-то и сегодня храм – это что-то такое, знаете, что можно осязать. Но Священное Писание говорит, что вы – храм живущего вас Духа Святого. Слава нашему Господу! Вы – храм. И сегодня Господь, Он осматривает твой храм, Он осматривает сердце твое. Он смотрит на не то, что внешнее, но то, что внутреннее. Что происходит в твоей жизни? Какие служения происходят в твоем храме? Совершается там молитва в храме твоем? Совершается ли там служение Господу, размышление о Слове Божьем, любовь, заповеди Господней? Друзья мои, израильский народ должен быть светом для народов. Но в свое время, по причинам, многим причинам, не хочу на этом останавливаться, но многие причины были, почему израильский народ потерял это предназначение, и храм перестал выполнять то, что было определено для него еще из Ветхого Завета. Господь, придя в храм, Он увидел, что там происходили многие вещи, много чего там происходило. Но там не совершалось служение Богу. Там не совершалось служение Богу. Там было пренебрежение Слова Божье. Там было пренебрежение любовь к ближнему. Там было пренебрежение личные отношения с Богом. Там все делалось для видимой, напыщенной, внешней жизни, красоты, порядка и так далее. Но внутренняя жизнь, она была покрыта проказой. И причем проказа, которую уже ямины выели или выбрали в этих камнях. И недостаточно было выломать камня, но Иисус сказал, разрушен будет храм сей. Камня на камне не останется. Это результат того, что Слово Божье стало в пренебрежении. Это результат того, что жизнь этих людей, которые считали себя святыми, она оказалась недостойна святости Божьей. Недостойна святости Божьей. И мы читаем, что дом сей, домом молитвы наречется для всех народов. Я продолжу, еще прочитаю из этой же 11 главы. Пришедший в Иерусалим, Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто принес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Возлюбленные мои, дом Божий, храм Божий, который внутри вас, это место молитвы и поклонения Богу, место присутствия и жизни Духа Святого. Когда мы размышляем или направляем мысли свои, сердце свое направляем, мы приходим даже в Дом Божий, приходим. Не определяет это храм, о котором написано в Слове Божьем. Не внешние соблюдения должны приводить нас в должное состояние, но внутреннее состояние сердца нашего. Когда мы размышляем о Слове Божьем, но параллельно в нашем сердце целый ряд вопросов, которые мы решаем, оставь все. Пусть сердце твое будет всецело принадлежать Слову Божьему, молитве и общению. Только тогда ты сможешь услышать, что говорит Господь. Только тогда ты поймешь, что требуется от тебя сегодня, в этот день, в это время или в этом обстоятельстве жизненном. Потому что храм Божий, он не должен быть наполнен, знаете, и святыней Господней, и какими-то посторонними предметами или вещами, какими-то мыслями, какими-то делами. Там, где присутствует Господь, там место поклонения и славы Божьей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, этот стих, который мы прочитали, семнадцатый стих, и учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы назовется для всех народов. В этом тексте мы можем увидеть еще ссылку или прообраз, ну, здесь нету ссылки, но если почитать, как было сказано в пророках о храме, о этом времени, я думаю, что стоит обратиться к Слову Божьему. Есть в двух местах, где мы можем прочитать. Это книга пророка Исаии, 56 глава. 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Аллилуйя! Слава нашему Господу! И второе, второй текст, второй пророк, который также ссылается, на которого мы можем сегодня вернуться и сослаться, это книга пророка Иеремии, 7 глава, 11 стих. «Не соделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое?» Друзья мои, вот из этих двух мест Священного Писания очевидно, что Иисус ссылался на эти тексты ветхозаветных пророков. И Он сказал, что это, Он учил о том, что это храм для поклонения, это дом молитвы для всех народов. Матфей и Лука, как я сказал, они тоже говорят примерно об этом, но они не говорят для всех народов. И я знаю, друзья, что размышляя об истории, вникая в Слово Божье, мы видим, что фарисеи, они хотели и ждали Мессию тоже. Некоторые до сих пор ожидают. И они надеются и ожидают, что придет Мессия и от язычников очистит храм, очистит Иерусалим, очистит святое место. Но Иисус учил совершенно обратному или другому. Не ожидали этого, за это возненавидели Его. Иисус очистил храм не от язычников. Еще Исаия об этом говорил. Жертвы их, язычников, будут приятны мне. Иисус очистил храм для язычников. Иисус очистил храм для того, чтобы всякий приходящий имел эту благодать и радость от Господа возносить свою молитву, обращаться к Господу, открывать сердце свое, открывать желание свое Господу. Друзья мои, для нас сегодня очень важно, чтобы наша жизнь, наше сердце, храм живущего в нас, Духа Божьего, чтобы там не оказалось этих язв, плесени, плесени гордыни, плесени псевдодуховности, плесени отверженности друг друга, плесени, которая позволяет нам быть одним выше другого. Слово Божие призывает, или Господь говорит через Слово Свое, чтобы мы не выше друг друга были, как это было в храме. Кто-то возвышался и считал другого низшим себя. Но Господь сегодня призывает нас служить друг другу. Господь призывает, чтобы каждый почитал другого низшим себя. Меня кто-то услышал? Чтобы почитали друг друга, каждый другого почитал высшим себя. Друзья мои, не нужно сегодня, знаете, переносить и, знаете, определять, где и кто храм, и какой храм должен быть. Если сегодня прежде всего в сердце моем, в храме Духа моего, в Духе моем, в жизни моей, есть хоть какое-то превозношение, есть хоть какое-то осуждение, кроме самого себя, то, возможно, придет Господь, чтобы осмотреть твой храм. Придет время. И причем это время, оно уже близко к пришествию, к тем событиям, которые уже совершились на Пасху. Именно в пасхальные дни произошло самое великое событие. Но прежде Иисус или Господь, сам Бог пришел, чтобы осмотреть этот храм. Для нас сегодня, друзья, не так много времени. Мы живем последнее время, и нет сегодня надобности напоминать о том, что именно в наше время, наше поколение, наш календарь, который мы сегодня живем, это время, которое знаменуется последним временем перед тем, как придет Господь. Для кого-то может быть необходимы, и кто-то наблюдает признаки второго пришествия Иисуса Христа. Других признаков мы не найдем, которые написаны в Священном Писании. Никаких других признаков не существует. Но Писание сравнивает природу. Может быть, кто-то не знает, что такое. Мы определяем по природе весна когда или лето, когда приходит. Смоковница. Опять те же самые примеры, опять те же самые знамения, которые мы имеем. Может быть, нам трудно понять эти знамения, потому что мы не в Израиле живем, мы не иудеи. Но нам не мешало бы понимать эти признаки, нам не мешало бы размышлять об этих признаках. Один проповедник, мне понравилось это слово, он говорит, я, может быть, и не знаю обычаев израильских, я не знаю традиций, я не знаю природы Израиля, но когда я еду по дороге, говорит, и я вижу, ну, я еду, до Киева еду, а я вижу, что Полтава на знаке написано, сколько километров до Полтавы, и до Львова написано, сколько километров, и до Днепропетровска написано, сколько километров, и это помогает мне ориентироваться, где я нахожусь. На каком месте я нахожусь? Я думаю, что нам важно понимать, на каком месте, на каком этапе нашей жизни мы находимся, когда мы понимаем вот эти признаки, о которых написано в Священном Писании. И там написано о смоковнице, там написано, что последнее время наблюдайте. Вы наблюдаете за природой, вы лице земли различаете, а времени Божьего, Господнего времени, посещения времени, к сожалению, не наблюдаем или не понимаем. А не понимаем, потому и не понимаем, что не наблюдаем. Если наблюдать время или исследовать, что в последнее время происходит. Смоковница – это исключительно израильская такая традиция. Если говорить об Израиле, друзья, то сегодня очень многие говорят об этом, очень многие. Смоковница вообще не было, ни расцветшая, никакой не было, Израиля не было. Но с 48-го года уже, знаете, еще плодов нету на этой смоковнице, но оно уже листья пускает, оно уже выбрасывает листья, оно уже почки выбрасывает. Есть много других признаков, о которых мы читаем в Священном Писании, не сегодня об этом нет времени говорить. Но по всем признакам мы наблюдаем, что близко время, дожди сегодня в Израиле идут, намного чаще и больше, чем когда-либо. И это знамение от Господа. Сегодня в Израиле разговаривают на языке не просто арамейском или арабском, или каким-то еще, которые много тысяч лет назад, но сегодня возвращаются к языку и письму, которым Моисей писал. Скрижали были написаны. Сегодня это удивительно, но никакой другой народ такой истории не имеет, как израильский народ. Ни в одном другом нации или этническом племени нету такой долгосрочной или продолжительной истории, как у израильского народа. И при том, что несколько тысяч лет не существовало Израиля, сегодня эти традиции возвращаются, с которых начиналось это благословение или это история израильского народа. Может, кому-то это неинтересно и все равно, но когда я наблюдаю все то, что происходит в наше время, друзья, как важно не пропустить день посещения Господне. Иисус заплакал, когда Он увидел радость этих людей, Он увидел, как люди думают, что у них все в порядке, что у них все замечательно и прекрасно, они встретили Мессию, но Он видел, как они ошибаются, они ожидали того, которого не хотели на самом деле видеть. Сегодня весь мир, друзья, многие люди, называя себя верующими, они радуются, праздники проходят, поздравляют друг друга, обмениваются какими-то традициями, но как мало сегодня тех людей, которые истинно понимают время или день посещения Господа. И когда Он придет осматривать твое сердце, Он осмотрит твой храм, Он осмотрит жизнь твою, и все, что там покрыто язвой, написано выломать эти камни и бросить, там за городом бросить, там нечистое место, туда все нечистое будет выброшено. Всякая ненависть, превозношение, всякий грех, неправда, все это будет выломано, потому что Господь, Он святой, Он священник, и Он придет и пришел для того, чтобы приготовить церковь для встречи с Господом и с женихом, который есть наш Господь. Аллилуйя, слава нашему Богу. Друзья мои, Иисус пришел в Иерусалим, Он пришел на эту гору, и эта смоковница, она тоже привязана к этим событиям. Она привязана. В храме Иисус не нашел того почтения и благоговения перед Богом. Не нашел Господь. Говоря о вере, друзья мои, многие, потерявшие веру, будучи или в своих глазах, имея какую-то высоту, но в Божьих глазах нам так не достает иногда веры. Нам не достает той веры, которая бы поднимала нас над всеми жизненными такими, знаете, ну, дрязгами, суетою, всем, что для этого мира важно. Для нас сегодня важно другое, друзья. Для нас важны не амбиции, важны не какие-то личные, знаете, опыт или история своя личная. Ничего, кроме того, что сегодня мы находим в Священном Писании. Это чистое сердце. Это твои личные отношения с Богом, которые распространяются на отношения с ближним, которые наполняют твой дом и твою семью, которые сопровождают тебя на любом месте, где бы ты ни был, на всяком месте тебя сопровождает. Это заповедь Господа. Это святость и праведность не твоими делами, не твоими заслугами, не твоим самоопределением или превозношением, но благодаря жертве Господа нашего и Его святости через нас и в нас, в нашей жизни. Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья мои! Сегодня мы говорим о вербном воскресении, вербное воскресение. И это наша ответственность, друзья. Это наша ответственность. Какая ценность или какой уровень ценности определяется в жизни моей? Положи одежды свои, нарежь вербы, посвяти и пересвяти все и всяк в своей жизни. Но храм живущего в тебе, Духа Божьего, Духа Святого, это истинное определение Божьей любви или твоего отношения с Богом. Именно туда придет Господь. Именно там Он будет делать свой божественный осмотр твоего сердца, твоей жизни, твоей внутренности, храма твоего, в котором происходит это служение или это общение с Господом. Именно оттуда начинаются, друзья, все прочие отношения. Все, что вокруг тебя происходит, оно начинается изнутри тебя, из храма, в котором живет Дух Божий. И если там живет Дух Божий, если там присутствует этот огонь на жертвеннике, которым воскуряются хвалы, благоговение, почтение Господу, тогда твоя жизнь будет наполнена этим ароматом Божьего спасения, этим ароматом Божьей любви, послушания, почтением другого выше себя, служением друг другу, а не служить, искание служения себе. Друзья мои, я верю, что Слово Божье сегодня для каждого из нас, оно является светильником, который просвещает наше сердце, просвещает нашу жизнь, который не просто просвещает и делает анализ или выносит приговор, ставит диагноз, определяет патологию нашей жизни. Слово Божье, это которое просвещает и которое врачует, которая исцеляет, которая воскрешает из мертвых, которая дает силу для жизни, которая восполняет нужды твои, которая являет Божью славу в твоей жизни и в твоем сердце. Аллилуйя! Велик Господь наш, могущественно имя Его, друзья. И Он пришел, как в Иерусалим, Он приходит в твою жизнь. Как Он видел Иерусалим, спускаясь с горы, на этом молодом осленке, сыне подъяремное, которое мы читаем в Священном Писании, Он приходит в нашу жизнь. И то, что в нашем сердце происходит, вот это есть результатом Его осмотра нашей жизни. Друзья мои, пусть Господь благословит. Я хочу пригласить к молитве, благодарственной молитве, молитве жертвы, хвалы и благодарения Господу. Молитвы радости и веры в Иисуса Христа, потому что другого пути, других ценностей, которые бы мы могли принести Господу в нашей молитве, в нашем храме, они не существуют. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Аминь.